Обвинения почти те же, что у меня. Шпионаж и что-то еще антисоветское. На мой вопрос: «Ну ладно, я третий штурман, каких тысячи, но знаменитому капитану Хлебникову разве трудно доказать свою невиновность?» Он усмехается и отвечает грубоватым анекдотом, теперь тривиальным, а тогда услышанным в первый раз из его уст. Зайца спрашивают: «Чего ты, заяц, бежишь?» «Там верблюда вье», — отвечает. «Так ты же не верблюд». Все равно вы...» «А потом доказывай, что ты не верблюд». Юрий Константинович подавлен. Разговоры ему даются с трудом. И я стараюсь не надоедать вопросами. Не помню в точности, но мне кажется, что и его арестовывал Красавин. Встреча с Хлебниковым радует не только возможностью общения, но и нахлынувшей надеждой, что аресты таких известных капитанов признают ошибкой. Это мне казалось несомненным. Тогда дойдет очередь и до других, в том числе до меня».